Ну что, добрый день, дорогие читатели. Тема сегодня серьезная будет. Я постараюсь, не знаю, получится или нет, все охватить. Постараюсь говорить максимально просто. В общем, как получится. Много друзей сегодня смотрят. Я вам обещал, что постараюсь говорить о новом этапе. В принципе, ноябрь месяц, 100 лет назад была Октябрьская революция. Завершился один этап в истории России, начался другой. Вот у меня, в принципе, тоже революция. Пора переходить к новому этапу. С диагностикой кармы пора заканчивать и переходить к совершенно новому состоянию. Ну, у нас в России принято обычно плевать на прошлое, отрекаться от него и молиться на настоящее будущее. От чего это происходит? Потому что мы пока еще язычники по своему мышлению. Я последние семинары все время стараюсь говорить о диалектическом мышлении, потому что это мышление единобожника. Без этого мышления невозможно пройти в завтрашний день. Так вот, новое отрицает старое, но оно не уничтожает старое. Новое должно понимать, что оно едино со старым. Это и закон развития, единство и борьба противоположностей. Дети не должны полностью подчиняться родителям, но дети не должны отрекаться от родителей. Поэтому у нас начинается новый этап, в котором диагностика займет не главное место, а главное место займет реальное изменение человека. Мы будем говорить о работе над собой. Вот много читателей просило рассказать, ответить на вопросы, которые связаны с работой над собой. Потому что даже те, кто читали книги, не всегда представляют, что такое работа над собой, а не говоря уже о новичках. Вот я выписал несколько вопросов, которые с этим связаны. Что такое работа над собой? Работа над собой – это изменение себя. Это изменение своей личности, изменение своего мировоззрения, изменение характера, изменение образа жизни, отношение к людям и к себе. Дело в том, что мы живем в определенном, скажем так, в определенной программе, каждый человек. И восприятие мира – это так называемая картина мира. Вот человек живет в определенной системе понятий, и если она неадекватно отражает мир, и если в ней недостаточно, скажем так, энергии развития, то начинается угасание. Поэтому мы должны говорить о правильной картине мира, о том, как мир устроен, о том, как правильно на него реагировать. Так вот, работа над собой – это изменение. Многие воспринимают понятие работы над собой в привычном религиозном контексте. Вот для чего мне поработать над собой? Я заболел, поработал над собой, болезнь прошла. То есть мне грехи прощены. То есть работа над собой – это преодоление греха для многих. Тогда возникает вопрос, что такое грех? Это очень важный вопрос, потому что все священные книги говорят о том, что болезнь есть результат греха. И каждый человек хочет, чтобы его грех был прощен, и болезни прошли, и прошли неудачи, и дети были здоровы. И человек молится, в расчете обращается к Богу в расчете на то, что Бог простит его грехи. Поэтому понятие греха, понятие прощения греха – это одна из главных тем любой религии. И у нас есть определенные сложившиеся стереотипы о том, что грех можно снять, о том, что поход в церковь, исповедь, покаяние приводит к тому, что грех снимается, и человек меняет свою жизнь, выздоравливает, и у него все идет на лад. Что такое грех на самом деле, толком никто не знает. Что такое прощение грехов также. Вот уже 2000 лет христианские церкви в лице священников прощают грехи людям. Но человечество не только не улучшается в нравственном плане, а идет тяжелейший кризис нравственности. Более того, сейчас Европа отказывается от христианства как такового. Вопрос. Почему прощение грехов привело к такому результату? Я могу сказать, что, основываясь на своих исследованиях, могу сказать, что идея прощения греха абсурдна сама по себе. Простить грех невозможно в принципе. Почему? Грех – это промах. Переводим с греческого. Промах – это есть удаление от Бога. Человек грешит тогда, когда он начинает поклоняться материальным, духовным и чувственным ценностям. Грех – это утрата желания ощутить единство с Богом, выполнять Его волю и принимать Его волю. Неприятие божественной воли, отречение от любви, исчезновение потребности в Боге – вот с этого начинается грех. Поэтому для того, чтобы преодолеть грех, нужно вернуться к Богу, нужно вернуться к любви, нужно вернуться к принятию божественной воли. Под прощением грехов в иудаизме подразумевалось прощение, снятие болезней и несчастий. Поэтому, когда человек выздоравливал, считалось, что Бог ему простил грехи. Когда Христос излечивал больных, то все это воспринимали только в одном контексте. Христос прощает грехи, раз человек выздоравливает. На самом деле, болезнь – это не есть грех. Болезнь – это есть следствие греха. Болезнь есть напоминание о том, что мы удаляемся от Бога. Несчастье и проблемы есть знак того, что мы утрачиваем любовь. Поэтому нужно думать не о снятии грехов, не о выздоровлении от болезней, а об устранении причины того, что приводит к болезни. Если грех – это удаление от Бога, то преодоление греха – это приближение к Богу. Как можно простить удаление от Бога? Простить отречение от любви, простить удаление от Бога – это значит усугубить эту тенденцию. Это, по сути дела, путь, ведущий к дьяволизму. Прощать можно поступок, совершенный человеком. Прощение в нашем обычном понимании означает отсутствие наказания. Но дело в том, что человек, который совершил проступок, он может не быть наказан в том случае, если он изменился так, чтобы этот поступок больше не совершать. Значит, смысл избавления от греха – это изменение человека. Если я стал другим, и я больше не буду совершать такой поступок, то тогда наказание не нужно, оно уходит. Если я перестаю ненавидеть, болезнь уходит. Если я перестаю обижаться на судьбу, то болезни нечего делать, она уйдет. Так вот, до сих пор многие считают, что грех – это поступок. И когда начинается покаяние, они сожалеют, раскаиваются в содеянном, сожалеют, преисполняются уныние, как бы ненависти к себе за то, что они это сделали. И часто раскаяние заканчивается болезнью. Почему? Потому что, когда мы хотим изменить прошлое, то мы начинаем терять энергию. Поступок изменить невозможно. События, которые произошли, изменить невозможно. Можно изменить отношение к ним. То есть можно изменить чувства, лежащие в основе поступка. Вот об этом Христос и говорил. Он говорил о том, что грех не снаружи, а грех внутри. Поэтому покаяние подразумевает не концентрацию на своих неблаговидных поступках, не сожаление о них. В первую очередь покаяние – это изменение отношения к событиям. Это преодоление своих чувств, воспитание своих чувств. Это покаяние за то, что мы ненавидели, обижались, унывали или презирали кого-то. На уровне, на тонком плане время едино. И поэтому, когда мы меняем отношение к прошлому, у нас меняется в какой-то степени настоящее будущее. Поэтому покаяние – это в первую очередь изменение наших чувств. Сначала мы должны понимать недопустимость ненависти, долгой сильной обиды, неприятие божественной воли, обиды на судьбу. А потом мы должны проходить все жизненные ситуации, понимая, что высшая воля милосердна, что она в высшей степени разумна, что Бог всемогущ, и что если Бог – это любовь, то значит все происходящее направлено на любовь. Да, события могут унижать, давать проблемы с нашим телом, с нашей судьбой. Но любое событие, данное свыше, всегда работает на чувство любви в душе. Если мы это понимаем, то мы сначала на любое событие отвечаем чувством любви, а потом уже включаются наши инстинкты. Это очень важно понять и почувствовать. Так вот, Христос говорил о том, что основа греха – это чувства, которые идут из души человека. Как происходит деформация чувств? Когда мы понимаем, что смысл жизни в счастье, а счастье – это любовь, а любовь дает нам Всевышний, и поэтому стремление к Нему, принятие воли Творца и выполнение заповедей – это есть усиление единения с Богом, увеличение счастья, то тогда мы, выполняя первую заповедь «Возлюби Бога превыше всего», не будем нарушать следующее. Мы не будем творить себе кумиров и поклоняться им. Как только утрачивается первая заповедь, мы начинаем нарушать вторую. Мы начинаем поклоняться жизни, своим инстинктам, инстинкту самосохранения, продолжения рода. Мы поклоняемся духовным материальным ценностям. И чем больше наша привязанность, тем больше наша подсознательная агрессивность. А дальше начинается череда болезней и несчастий. Почему многие болезни лечатся отрешенностью, голоданием? Потому что уменьшается привязанность к миру, улучшаются наши чувства, они становятся менее агрессивными, и болезнь уходит. Поэтому работа над собой – это есть, в конечном счете, изменение своего характера. Это умение вырабатывать черты характера божественные, если выражаться языком Бхагавадгиты, и преодолевать черты характера демонические. Очень важно здесь еще что понять. В религиозной традиции принято считать, что грех нужно ненавидеть, истреблять в себе, уничтожать, подавлять. С моей точки зрения, это серьезное заблуждение. Дело в том, что мы существа диалектические. В нас все то, что развивается, соткано из противоположностей. Когда мы хотим что-то истребить или уничтожить, когда мы поклоняемся добру и ненавидим зло, развитие заканчивается. Допустим, что такое воровство и грабеж? Это есть торжество инстинкта самосохранения над чувством любви. Человек так устроен, что он должен защищаться, он должен получать материальные блага, он должен, так сказать, отвоевывать свою территорию, защищать себя, он должен работать, чтобы поддержать жизнь. И это вполне нормально. Если у него ослабнет инстинкт самосохранения, то человек погибнет. Но если у него гипертрофирован инстинкт самосохранения, то он не сможет его сдержать. Он увидел какую-то вещь, он должен ее получить себе. Он увидел большую прибыль, он готов убить, украсть, оборовать, ограбить ради этой прибыли, ради этих денег или ради какой-то квартиры. Поэтому Если мы попытаемся этот грех в виде воровства, убийства, зависти уничтожить, то мы можем уничтожить его вместе с инстинктом самосохранения. Но наше подсознание, наша душа будет сопротивляться. И поэтому, сколько бы мы ни боролись с грехом, с этим искушением украсть, ограбить, с завистью, с жадностью, у нас никогда ничего не получится, если мы будем их ненавидеть и попытаемся в себе их подавить или уничтожить. Нужно понять простую вещь. Через любовь, устремление, изменение характера и образа жизни мы можем грех превратить в добродетель. Когда инстинкт самосохранения работает уже не на себя, а является вторичным и работает на чувство любви. Тогда мы развиваемся, раскрываемся и помогаем другим выживать. Вот это очень важно понять. Возможно ли молитва, медитация или какие-то другие практики? Дело в том, что... Что такое медитация? Медитация состоит из двух аспектов. Первый – это отрешенность. Второй – это концентрация на какой-то цели. Для многих медитация – это просто отрешенность и убаюкивание, отрешение от всего, и как бы человек медитирует. На самом деле медитация начинается с концентрации на чем-то. И медитация, суть медитации была в концентрации на божественном и отрешении от человеческого. В чем смысл молитвы? Молитва – это есть обращение к Богу, то есть концентрация на божественном. А перед молитвой всегда нужно отрешиться от обид, от жадности, от привязанностей. Поэтому перед тем, как приносить жертву, люди одевали праздничные одежды, от всего отрешались, освобождали время и с молитвой обращались к Всевышнему после принесения их жертвы. Почему? Потому что, когда тормозится человеческая логика, легче открыться логике божественной. Значит, если человек перед молитвой плотно поел, выпил, обиделся, занят суете своих дел какими-то проблемами, а потом молится, то эта молитва является фикцией. Поэтому, по сути дела, и молитва, и медитация – это один и тот же процесс. Только, скажем так, отличие его в психологии жителей в разных точках планеты. Скажем так, молитва более активное обращение к Богу, а медитация – это больше медитации, больше отрешенности, в молитве больше, скажем так, устремления к Богу, просьб и больше, скажем так, внешней активности, чем медитации. Если молитва выстроена правильно, если человек не концентрируется только на своих физических или духовных аспектах своего благополучия, если цель молитвы для него ощутить единение с Богом и быть счастливым, то эта молитва правильная. Если же у молитвы только одни просьбы, то она больше походит на заклинание, и такая молитва может повредить. Когда ждать результатов работы над собой? Дело в том, что работа над собой – это совершенствование своей души. Характер связан с душой. Наша душа первична по отношению к нашему сознанию и телу. Душа вышла из Бога по Библии. Наша душа – божественная связь с Богом, идет через душу. Поэтому, когда мы приводим в порядок душу, то усиливается контакт с Богом. Душа начинает раскрываться и развиваться, потому что душа живет энергией, идущей от Бога. Так вот, когда душа приходит в порядок, тогда постепенно начинают выравниваться уже следующие структуры. То, что мы называем нашим духом, связанным с судьбой, сознанием, то, что мы называем нашим телом и физическим здоровьем. Поэтому иногда душа, у души огромная емкость. Иногда душа приходит в порядок достаточно быстро, иногда медленно. Нашего подсознания, наших глубинных чувств, которые находятся в душе, мы не чувствуем и ничего о них не знаем. И, конечно, нам хочется побыстрее увидеть результаты. Так вот, здесь простой вопрос. каких результатов вы хотите увидеть. Если физических, то это последний этап. Если духовных, это этап второй. В первую очередь оценивайте результаты по состоянию вашей души. Если у вас стало меньше раздражительности, меньше страхов, меньше сожалений, меньше желания говорить плохо о других или о себе, меньше недовольства, неприятия судьбы, то у вас есть великолепные результаты. Поэтому начинайте ваши результаты оценивать с ваших чувств. Чувства стали гармоничнее, красивее, любовь легче удержать, результат уже есть. Все остальное – это уже вопрос загрузки вашей по вашим детям, по прошлым жизням и так далее. Здесь можно ответить словами Христа. Вспомните притчу о винограднике. Одни пришли, работали с утра, другие с обеда, третьи вечером получили одинаковую награду. Люди стали возмущаться, те, кто пришли утром. Хозяин им сказал, вам было обещано, вы получили. Хотя одни работали в 10 раз больше, другие в 10 раз меньше. Тайны подсознания мы не знаем. Поэтому мы должны работать, а степень награды и скорость ее определяется не нами. Здесь нужно спокойно все воспринимать. Важно ли место? Вот мне одна женщина задала вопрос, в храме лучше молиться или лучше дома? Она говорит, в храме люди толкаются, старушки там с советами пристают, атмосфера не всегда бывает хорошей, а дома тишина, спокойствие, и мне кажется, говорит, дома моя молитва гораздо лучше пойдет. Я сказал, может быть, вы и правы. Но дело в том, что в доме вы первая, а в храме вы последняя. А для того, чтобы молиться Богу, нужно отрешиться от своих амбиций. Вот в храме вам отрешиться легче, если вы захотите. А дома вы полновластная хозяйка. И отрешиться от своих проблем вам тяжелее. Это первое. Второе. Дома есть сиюминутные заботы. Сходить на кухню, закрыть форточку, дверь. То есть у вас сознание будет постоянно отвлекаться. А в храме вы можете думать только о молитве. Третье. Есть понятие намоленная икона, есть понятие, о которых я еще говорил в первых книгах, энергетика пространства. Когда в каком-то месте что-то делают постоянно, то пространство как бы кодируется. И если в этом, скажем так, атмосфера столовой, и атмосфера театра по энергетике – это совершенно разные моменты. Поэтому, если у вас нет дома места, в котором вы молитесь, как специального места, а вы просто сидите на диване, то это даже, скажем так, в пространственно-энергетическом аспекте может быть слабее, чем молитва в храме. Но каждый человек выбирает сам по ощущению. Одно могу сказать, что молиться лучше тогда, когда ваше сознание отдыхает, когда оно еще не проснулось или засыпает, то есть перед сном или в 4-5 утра, когда вы еще уже проснулись, но сознание ваше еще дремлет. Вот тогда молитва при спокойном, отрешенном сознании дает больший эффект. Регулярно молиться имеет смысл. Почему? Я помню, с одной женщиной говорила, она говорит, ну я перестала молиться, я знаю, что нужно сохранять любовь и нужно выполнять заповеди. Я не чувствую потребности в особой молитве. Но дело в том, что это все равно как спортсмен, он говорит, я знаю, что полезно бегать, поэтому я не бегаю. То есть то, что мы делаем часто, входит в наше подсознание. И если в молитве, а суть всегда молитвы – это любовь к Богу, благоговение перед Богом и принятие Его воли. Если мы постоянно настраиваем себя на принятие Божественной воли, если мы понимаем, что Божественная воля в высшей степени благотворна, что может быть ущемление нас в человеческой логике, но по Божественной логике мы всегда выигрываем, когда мы это понимаем, то вот этот внутренний настрой помогает нам потом любую стрессовую ситуацию правильно пройти. То есть мы снаружи реагируем как обычно, мы боимся или обижаемся, злимся, пытаемся что-то сделать, А внутри у нас идет противоположный процесс. Умиротворенность, благодарность, принятие. Вот это умение жить в двух логиках – это, в принципе, основа здоровья. Богу богово, кесарю кесарю, говорил Христос. Поэтому божественная логика подразумевает абсолютное принятие происходящего, отсутствие страха перед будущим, сожаления о прошлом, ощущение присутствия божественной воли во всем. Если Бог есть любовь, то мы должны на эту божественную волю, которая первична во всем, отвечать любовью. Вот это очень важно. В принципе, что такое обида? Обида – это есть неприятие произошедшего. Чем сильнее я не принимаю того, что произошло, тем больше я обижаюсь. Обида – есть неприятие божественной воли. Когда человек не принимает божественную волю? Когда он считает, что Бог справедливый, всемогущий, но не любящий. Если я понимаю, что Бог любящий, и если я понимаю, что любая ситуация дана мне свыше для моего развития, для моего блага, для моей души, то тогда я легко прощу обиду. Если я же не могу принимать того, что произошло, если я сожалею остро о прошлом, и если я переживаю за будущее, боюсь его потерять, если я поклоняюсь будущему, то моя обида прощена не будет. Вот одна женщина написала мне записку, как простить себя. Вот тому что-то натворил, обидел, оскорбил, предал. Она его постаралась простить и вроде бы простила. А вот себя простить не может за какие-то нарушения. Так вот, часто человек не может себя простить. Не потому, что он плохой, а потому, что он не может принять божественную волю. Он не может отрешиться от своей воли. Чем сильнее меня гложет чувство, мучительное чувство неприятия произошедшего, тем сильнее я должен вот это чувство превратить в агрессию кому-то, кого-то обвинить. Если не других, то себя. Либо агрессия, либо депрессия. Поэтому в основе неумения простить себя лежит неумение принять божественную волю. А в основе неприятия божественной воли лежит непонимание того, что Бог каждому дает именно то, что ему надо. Если у нас серьезная тяжелая ситуация, если у нас пошли болезни и несчастья, нам дали именно то, что нам надо в нашем состоянии. Вот какое у меня внутри состояние души, то я получаю снаружи. Начинает меняться моя душа, я начинаю получать другое. И меняется еще глубже моя душа, меняется ситуация вокруг меня, вокруг моих детей и вокруг моих родственников. Поэтому мы получаем то, чего заслужили на данный момент. Если мы хотим, чтобы нам судьба дала что-то другое, мы должны стать другими. Возможно ли изменить карму рода одному члену семьи? Смотря какая карма рода. У каждого человека, как и у семьи, есть определенное предназначение, есть путь, который намечен свыше. Так же, как у каждой клетки в организме есть свой определенный путь, свое предназначение, также и у человека. Есть судьба, которую нужно выполнить. Это нормально. Но выполнить судьбу можно, болея, страдая, умирая, а можно выполнить ее, будучи счастливым. Так вот, карма – это соединение причины и следствия. Следствие – это результат не только наших поступков, сколько результат наших чувств. Поэтому, если мы совершили какие-то поступки и получаем за них соответственное воздаяние, то изменить карму невозможно, потому что прошлое не изменить. А вот если мы меняемся на уровне чувств, вот только тогда изменение судьбы возможно. Если человек начинает реально меняться в своем характере и мировоззрении, то это всегда затрагивает энергетику родственников. Но я это, в частности, наблюдал по своим приемам. Ко мне приходит человек на прием, я ему объясняю, как работать над собой. Он начинает меняться вот тут же. В течение нескольких дней у родственников начинается полная чехарда. Одни болеют, у других улучшается ситуация, у третьих она стремительно ухудшается. То есть никто равнодушным, так сказать, не остается, даже не подозревая об этом. Поэтому единственный момент здесь какой? Когда кто-то начинает меняться, эти изменения достаточно серьезные, касаются всех родственников, и очень важно, как родственники на это будут реагировать, на эти изменения. Если агрессивно, если родственник жадный, завистливый, агрессивный, если он не умеет прощать, то эти изменения дадут ему ошибку, он может тяжело заболеть и даже умереть. И это, как это ни печально, но это факт. Поэтому, если вы начали меняться, то не ждите, что все ваши родственники разбогатеют и станут счастливыми. Улучшение будет у тех, кто готов меняться, кто готов любить и прощать. Поэтому я писал в своих книгах, в первой особенно, если вы не готовы прощать, лучше книгу не читайте. Другое дело, что я недавно задумался о том, почему мои книги дают чистку. Ни одна книга не дает очищение или тряску, и только мои книги ее дают. И тема оказалась очень серьезной. И эта тема, когда я начал о ней думать, позволила мне расшифровать практически все неясные вопросы христианства. Если вдуматься, то христианство до сих пор не понято ни православными богословами, ни католическими, никем. Суть христианства, учение христианское, краеугольным камнем является подготовка к приходу Царствия Небесного. Что такое Царствие Небесное, никто не знает. Когда оно наступит, никто не знает. Как к нему подготовиться, что и делать, неясно. Почему один умрет, а второй останется в живых, тоже непонятно. Почему будут моры, землетрясения, эпидемии, непонятно. Почему живые позавидуют мертвым? Почему Христос говорит о четырех категориях людей, которые слышат Его слова о Царстве Небесном, но только один из четырех может понять, о чем идет разговор. Христос таких людей сравнивает с зернами, которые брошены на землю. Первые – это зерна, брошенные на дорогу. Они не взойдут. Вторые – зерна, брошенные туда, где мало земли. Они начнут сходить, но потом засохнут. Третий – это зерна, которые брошены в тернии. Там есть земля, они начнут прорастать, но поддадутся искушениям, и тернии их забьют. И только четвертое – это подобные зернам, которые брошены в хорошую землю, которые взойдут и дадут большой урожай. Почему Христос говорит о четырех категориях людей? И почему говорит о четырех уровнях наказания? Вспомним притчу о пире. Царь приглашает на пир и посылает своих гонцов. И те, кого он приглашал, отказались, гонцов убили и на пир не пришли. Они все будут истреблены. Те, кто сказал, что придут, но не пришли, будут истреблены также. Те, кого царь пригласил с улицы, и те, кто согласились, пришли, но не одеты в парадных праздничных одеждах, также будут наказаны, будут в темнице. И только те, кто пришел добровольно на этот пир, получат почести, награды и будут счастливы. Я долго думал над тем, почему именно четыре категории людей Христос называет, а потом, сопоставляя со своими исследованиями, понял, и все сложилось достаточно быстро и просто. Первые, которые будут уничтожены, это те, для кого физические и материальные ценности на первом месте. Это люди тела. Это эгоисты, люди жадные, завистливые. По сути дела, это большая часть западной цивилизации. Вторые – это те, кто согласились, но не пошли. Это те, кто люди духа, Те, кто могут преодолеть свой эгоизм, жадность, поклонение деньгам, но поклоняются ценностям духовным. Третье – это люди души. Это те, кто могут потерять деньги, могут примириться с крахом будущего, но перенести боль от любимого человека, безнравственное поведение они не смогут. Это люди, душа которых обращена к этому миру. Поскольку душа имеет как бы две половинки, божественную и человеческую, то выживут в наступлении новых времен те, душа которых обращена к Богу. Это означает, что выживать будут те люди, у которых божественная логика приоритетна над человеческой. То есть те, кто могут любую ситуацию, неприятную с человеческой точки зрения, принять с любовью, благодарностью и с отсутствием агрессии. Так вот, я думал, почему мои книги дают чистку. Я помню, когда еще в самом начале я сел и начал диктовать первую книгу. Я видел тонкие планы, видел, как они меняются в зависимости от чувств человека. Тогда еще не знал, что я, можно сказать, вижу часть души человеческой. И я начал напрямую говорить тем, кто собрался вокруг меня, потому что я попросил, чтобы село несколько человек, я буду им рассказывать, записывать на магнитофон. И вот моя запись будет использоваться для написания книги. Так вот, я был очень встревожен и удивлен, когда начал рассказывать о том, что я вижу, и вдруг увидел, как поле моих друзей начинает деформироваться, причем деформироваться в характерных для смертельных исходов параметрах. Я понял, что моя информация смертельно опасна для тех, кто меня слушает. Что подключение к тонким планам, которые я вижу, для человека может быть смертельным. Тогда мне пришлось стереть из памяти все, что я им сказал. И тогда я себе сказал, нужно какие-то фильтры ставить, когда я сообщаю информацию, касающуюся тонких планов. Дальше все прошло несколько легче. Но тем не менее, после прочтения моих книг и после общения со мной, после приемов, чистка начиналась очень серьезная. Почему она происходит, я толком не понимал. Я понял это недавно. Что еще? Я обратил внимание на то, что когда я еду в какой-то регион с семинаром, то за несколько дней до моего приезда начинается то, что называется чистка, но только уже в масштабах достаточно больших. То есть в регионах, могли в каких-то городах, начинались ветры, или ураганы, или наводнения, или еще что-то. То есть происходили какие-то ЧП. Мои друзья улыбались и говорили, что мы уже заметили такую тенденцию странную. Перед твоим приездом или в тех местах, где книжка начинает выпускаться, начинается чистка достаточно масштабная. Но я не придавал этому значения. Это было как бы из разряда юмора. Но тем не менее накапливалась информация о том, что то, что я даю, мои книги, мои лекции, каким-то странным образом воздействует на людей, и понятие чистка знакомо, наверное, всем тем, кто мои книги читал. Я стал анализировать. У меня единственное, что была мысль одна, не дай Бог, если размеры вот этой чистки, так сказать, увеличатся до масштабов Земли. Недавно я вспомнил вас всех своих, подытоживая 25-летний опыт работы, я еще раз прошелся по тем предсказаниям и выводам, которые я делал. Я говорил о том, что с 96 года включится программа самоуничтожения на Земле. В принципе, она включилась. Об этом сейчас говорят ученые. Я говорил о том, что с 2000 года энергетика человечества и Земли начинает расходиться. Люди становятся агрессивными по отношению к Земле. и Земля начнет защищаться. То есть усиливая землетрясения, катаклизмы, изменения погоды и прочее. Это все, в принципе, началось. Я говорил о том, что интенсивная раскачка начнется с 2012 года. Так и произошло. Я говорил о том, что с 2020 года начинается как бы встреча с матрицей будущего человечества, резко, скажем так, меняется энергетика, поле начинает светиться. Я сказал, что чистка будет длиться до 2020 года, а затем начинается уже энергетика нового человечества. Так вот, хочу вам сообщить, я ошибся. Ошибся не в диагностике, а в интерпретации того, что я увидел. В чем тут дело? Дело в том, что поле светится не только тогда, когда человек преображается и душа наполняется любовью. Поле начинает светиться тогда, когда у человека идет очень жесткая чистка на глубинном уровне. Когда человек умирает, когда человек теряет все, тогда у него идет мощный отрыв, идет энергетическая вспышка, и поле начинает светиться. Так вот, судя по всему, в 2020 году чистка не только не закончится, а чистка начнется. Начнется масштабно, начнется глубинно. И те, кто не воспринял, неправильно будет воспринимать изменения событий, изменения всех параметров на Земле, у них включится подсознательная вспышка агрессии, которая превратится в программу самоуничтожения. Земля реагирует на программу самоуничтожения групп людей. Землетрясение происходит там, где у, скажем так, значительного количества людей пошла программа самоуничтожения. Это принцип Содома и Гоморры. Люди, жившие в Содоме и Гоморре, начали поклоняться человеческим ценностям. Чем больше поклонения человеческим ценностям, чем больше привязанность, тем больше страх их потерять и больше агрессивность при их потере. Поэтому поклонение человеческим ценностям неизбежно ведет к росту, к вспышке подсознательной агрессии. А когда приходят тонкие планы, то очень быстро агрессия разворачивается в самоуничтожение. А дальше начинается гибель. Так вот, судя по всему, будем рассматривать это как гипотезу, судя по всему, с 2020 года, с весны 2020 года, то есть через 3 года, начнется наступление того, что в Библии называется Царствие Божие. То есть это приближение тонких планов к нашему реальному миру. Что такое тонкие планы? Я объяснял пациентам, наше сознание, оно связано с материальным миром. Поэтому обиды, ненависть, осуждение и прочие проблемы в нашем сознании, они не атакуют Вселенную. Они находятся в верхнем слое наших чувств, нашего сознания, поэтому они опасны только на уровне поступков. Сами по себе такие чувства не опасны. Но когда ненависть, обида или уныние проникают в подсознание на более глубинные уровни, вот тогда они выходят на наше единое коллективное, скажем так, душу всего живого на Земле, и убивая одного, ненавидя одного, я начинаю убивать всех людей на Земле. Естественно, эта агрессия не будет, не пройдет в глубины подсознания, сработает система защиты, она развернется и превратиться в самоуничтожение, то есть я начну болеть и умирать. Процесс перехода эмоций из сознания в подсознание занимает в среднем несколько десятилетий. И в Библии, в Ветхом Завете есть одна поразительная фраза. «Раньше деды ели виноград кислый, а у внуков была оскомина. Но придет то время, когда каждый будет получать оскомину сам за свой съеденный виноград». Это означает, что ускорится время, ускорится то, что называется кармические процессы, процессы воздаяния, И каждый человек не будет передавать детям по своей проблеме, а будет за них отвечать сам. Почему время ускорится? Потому что, оказывается, на тонком плане время сжато, я об этом говорил. И причина переходит в следствие достаточно быстро. Я говорил о том, что у меня, те люди, которые начинают мои книжки читать, у них очень быстро нарушение и болезнь оказываются связаны друг с другом на видимом уровне. То есть человек что-то неправильно делает, буквально в течение нескольких дней у него начинается проблема. Это позволяет ему понять, что он неправильно что-то сделал. Я не понимал, почему у меня при контакте с моими книгами и на семинарах у людей многих начинается ускорение всех процессов. А теперь понимаю, почему. Потому что я, видя тонкие планы, давал людям возможность соприкоснуться с тонкими планами, то, что называется, с нашим подсознанием. И таким образом шло ускорение процессов и ускорялись процессы воздаяния. Почему все это говорю? Потому что, судя по всему, все мои книги, все мои исследования оказались прививкой к тому времени, которое скоро наступит. Та чистка, которая начиналась после моих книг, это, скажем так, определенное небольшое подобие того, что произойдет с 2020 года. То есть тонкие планы, наше подсознание начнет открываться, тонкие планы к нам приблизятся, и малейшая агрессия у каждого человека будет превращаться очень быстро в программу самоуничтожения. К чему нужно готовиться? Нужно готовиться к тому, что будет резкое ухудшение ситуации на планете, усиление землетрясений, нестабильности, эпидемии, может пойти волна бесплодия, массовые болезни, вплоть до того, что дети перестанут появляться у большинства людей на планете. То есть какой-то период будет, когда женщины просто не смогут рожать. Мне не хотелось бы, чтобы я оказался прав, но на всякий случай, как гипотеза, я вам это сообщаю. Значит, как к этому подготовиться? Подготовиться очень просто. Что такое агрессия? Это и защита. Агрессивность – это есть активность нашего инстинкта самосохранения. Если мы попытаемся уничтожить агрессию, мы уничтожим инстинкт самосохранения, и мы не выживем. Если мы не будем агрессию тормозить, то она развернется в самоуничтожение, и мы тоже не выживем. Поэтому попытки истребить в себе грех, пост, голодание, отрешение, эффекта не дадут. Скажем так, глубинные проблемы человека, поклонение не материальным, а духовным ценностям и высшим душевным ценностям, они не лечатся через голодание, через отрешенность. Они лечатся через изменение характера, через молитву и через правильное мировоззрение. Как преодолеть инстинкт самосохранения? Как его сохранить, оставить работающим, но поставить на такое место, где агрессия не будет накапливаться? Как его сделать вторичным? Если любовь сначала идет, а если самосохранение потом, то тогда первая эмоция любви, а потом инстинкт самосохранения. И тогда защита пойдет агрессивной снаружи, но внутри ее не будет. Как выполнить первую заповедь? Как научиться чувство любви держать так, чтобы оно опережало инстинкт самосохранения? Так вот, в первую очередь нужно понимать, что Бог первичен, что Бог есть любовь, что любое событие определено свыше, что оно есть высшее благо, что оно работает на спасение нашей души, и Божественная воля присутствует в любом событии вокруг нас и внутри нас каждую долю секунды. Поэтому, что бы ни случилось, в первую очередь мы должны реагировать на Всевышнего, на Его волю и реагировать любовью. Поэтому первое чувство, которое мы в ближайшие годы, в ближайшее время и последующие годы должны испытывать при любом происходящем событии, приятном, неприятном, при любом, это чувство счастья и любви. Это принятие Божественной воли, а Бог есть любовь. А потом уже все остальное. Потом уже страх, потом уже желание выжить, потом уже претензии, воспитание, изменения, все что угодно. Так вот, сейчас работа над собой. Вспоминаем все моменты по жизни, где мы испытывали, получали различные проблемы. На любую ситуацию реагируем чувством любви, принятием Божественной воли, ощущением высшей разумности происходящего, а потом уже включаем все остальное. В прошлом можно, в принципе, человеческую волю не трогать. Все наши желания защититься, предъявить претензии, изменить ситуацию, оно в настоящем. В прошлом – принятие Божественной воли. При пересмотре прошлого – любовь, благодарение, благодарность Богу за все. С этой точки зрения пересматриваем любое событие. Бог во всем, Бог везде, Бог есть любовь, и все, что происходит, есть в высшей степени благо для чувства любви в душе и для нашей души. Итак, приступаем. Здесь еще один вопрос. Как понять, что я иду в правильном направлении? Дело в том, что современная медицина, она что делает? Она проблему запихивает внутрь. Острый процесс переводит в хронический. Это равносильно тому, что у вас, скажем так, двор в навозе, вы берете его, забрасываете куда-то в сарай или в дом. И вот вы периодически это делаете, у вас чистый двор, все нормально. А потом в какой-то момент вам нужно и дом очищать. И вы заходите, и на вас начинает сыпаться все то, что вы за многие годы туда складывали. И вы не понимаете, что вроде вы копнули 2-3 раза лопатой, а почему еще не все очистилось. Вот сколько набросали, столько и выйдет. Поэтому часто, когда человек начинает работать над собой, вот эта вся грязь, которую вы накрутили, она начинает послойно сходить с вас, с ваших детей. И если вы пытаетесь чисто по физическому состоянию или по своей судьбе определить, что все нормально, у вас не получается, у вас вместо плюсов идут минусы. Поэтому еще раз хочу сказать, ориентируйтесь на вашу душу. Все зависит от души. Кстати, из души могут выплывать такие моменты и ненависти, и нежелание жить, и Бог знает чего. Поэтому пока у вас есть устремление к Богу, пока у вас есть желание меняться, пока вы знаете, что вы с этого пути не сойдете, вам помогут. Здесь есть очень важный момент. Вот это ускорение процессов, которое идет после моей книги приемов, которое уже началось в масштабе всей Земли и которое пойдет очень быстро с 2020 года, оно имеет свои особенности. Тот, кто озлоблен, эгоистичен, неблагодарен, будут болеть и умирать гораздо быстрее. И медицина помогать не сможет. И наоборот, те, кто готов меняться, жертвовать, принимать душевную боль, тот, кто пытается изо всех сил сохранить любовь и надеяться на помощь свыше, он ее получит. Так что это все будет похоже на то, что описывается как высший суд. Те, кто правильно устремлены, они будут выздоравливать и стремительно улучшать внутреннее состояние, и наоборот. Те, кто не готовы и не хотят, потеряют даже то, что у них было. В принципе, это тоже описывается фразой Христа. Те, у кого будет много, те получат еще больше, а те, кто ничего не имеет, отнимется последнее. То есть, судя по всему, он как раз и описывал процесс ускорения всех событий, которые будут происходить не сначала не снаружи, а внутри нашей души. И от того, насколько мы готовы к этому процессу, насколько мы будем преодолевать панику, страх, переживания за будущее, насколько наш внутренний протест мы превратим в смирение, любовь и благодарность, от этого многое зависит. Поэтому хороший повод, в принципе, для того, чтобы заняться серьезно своей душой и своим характером. Можете на перерыве об этом подумать. Отдохните. Подумайте. Выпейте чаю. Пообщайтесь. 40 минут перерыв. А потом продолжим. Thank you. Есть такой метод Шаталова. Я не слышал, чтобы он сейчас применялся в школах. Наверное, потому что извечная тема включается. Чем лучше будут лекарства, и чем лучше человек будет сам преодолевать свои болезни, тем меньше нужны врачи. Чем лучше учитель, тем меньше в нем нуждается ученик. Метод Шаталова – это объяснение где-то 30-40 уроков в течение одного часа, а потом уже более детальная проработка. За счет этого годичный курс можно проходить за 3 месяца или за 2. Почему? Как ни странно, чем выше плотность информации, чем легче она усваивается. Возникает образ. А образ, в отличие от мысли, имеет любую емкость. В наших чувствах может быть спрессовано любое количество информации. А в мыслях нет. Мысль линейна. Она как бы двухмерна. А образ трехмерный. Поэтому сначала нужно создать общее, объяснить суть, дать общее направление, а потом уже развивать детали. Вот я сейчас так и хочу. То есть я даю общее представление о том, что будет происходить в ближайшее время, о том, что нужно делать. И на примере, скажем так, мировых религий, на примере моих исследований, которые, в принципе, позволяют расшифровать все, что сказано в священных книгах, я даю уже детальную картину того, что произойдет и того, что происходит. Так вот, сегодня мы как бы подытоживаем 25-летний процесс поисков. Если раньше я говорил, вот там вы ненавидели, снимайте ненависть, переживаете, просматриваете, проходите через покаяние, здесь вы обижались, там вы унывали, вот тогда-то вы осуждали, то сейчас я могу сказать одно. И ненависть, и обида, и недовольство судьбой, и уныние, и презрение, они все имеют общий корень, общий грех. Это отказ от любви. Любящий человек не будет ненавидеть, не будет осуждать. Помните, какой Есенина? В час, когда поэт идет к любимой, а любимая с другим лежит на ложе, влагой любовной хранимой он ей сердце не запустит ножик. Так вот, любовь, которая в душе находится, она позволяет нам и прощать, и вместо мести воспитывать себя и других, вместо жадности делать самому, добиваться успеха. Вместо зависти – умение развиваться. Вместо страха – умение полагаться на божественную волю и внутренне меняться. То есть, в принципе, если вдуматься, то все заповеди Моисея и Христа – это заповеди любви. Любящий человек живет только чувством любви. Это первая заповедь. Он его ставит на первое место. Любящий человек никому не будет поклоняться. Он внутренне свободен. Любовь для него на первом месте. Он не будет смотреть ни на кого, кроме любимой женщины. Он никогда не будет цинично относиться к этому чувству, пренебрежительно, не будет оскорблять его ни за что. Это третья заповедь. Не упоминай имя Бога в суе. Любящий человек не будет поклоняться работе, мечтать о деньгах и заниматься перегрузками. Если он и будет работать, то так, чтобы это не ущемило его чувство любви и не повредило душе. Любящий человек будет уважать своих родителей, потому что они дали ему жизнь. Он не будет грабить, воровать, убивать, лгать. Он не будет прелюбодействовать, потому что это оскверняет чувство любви. Поэтому все 10 заповедей Моисея – это заповеди любящего человека. Они описывают поведение любящего человека. 9 заповедей блаженства Иисуса Христа – это те же самые заповеди любви. Любящий человек живет чувством, а не мыслями. Поэтому блаженны нищие духом. Любящий человек не мстит. Поэтому блаженны плачущие. Любящий человек милосерден, искренен, он прощает, и он стремится к развитию. Он стремится познавать мир. Потому что любовь дает ему силу, энергию, и у него возникает потребность и в жертве, и в заботе, и в познании мира. В принципе, законы Вселенной – это законы любви и законы развития. Любое развитие – это есть конфликт. Поэтому умение конфликтовать – это умение развиваться и быть здоровым. Мы общаемся, и мы существа коллективные. Каждый день мы общаемся друг с другом. От того, как мы общаемся в семье, от того, как мы общаемся на работе и с близкими людьми, с друзьями, с людьми посторонними, от этого зависит наша судьба, наше здоровье и жизнь в конечном счете. Значит, общение подразумевает разговор. Так вот, посмотрите на себя, как вы общаетесь, как вы разговариваете. Начинайте с элементарных правил. Закон единства борьбы противоположностей. Общение – это всегда конфликт, у каждого свои интересы. Это уже подразумевает конфликт. Но в первую очередь общение – это единство противоположностей. Значит, любой конфликт и любое общение начинается с ощущения единства. Как оно выглядит? Как любовь, как желание помочь другому человеку, сделать его счастливым, понять его, ощутить единство. Поэтому, если вы в общении подчеркиваете уважение к другому человеку, если вы критику произносите с желанием помочь, а не растоптать, если вы искренне с человеком, с другим, когда общаетесь, если вы всегда демонстрируете добродушие и при этом свою независимость, не ставя себя в зависимость от него, если вы энергичны, можете устремляться к цели, к которой вы стремитесь, и одновременно идти на компромисс, то есть в какой-то степени ущемлять себя для того, чтобы найти контакт с другим, то есть пожертвовать чем-то. Если вы улыбаетесь во время общения и каждый раз демонстрируете дружелюбие, если вы можете совместить жесткость и мягкость, то это залог того, что в вашей душе будет любовь, а значит, вы правильно реагируете на окружающий мир, и у вас не будет накапливаться агрессии. Это очень важно. Поэтому посмотрите на себя, как вы общаетесь. Как вы общаетесь, в первую очередь, с близкими, с родителями? Как вы общаетесь в семье, с близкими людьми? Как вы общаетесь, в конечном счете, с судьбой? В первую очередь, всегда любовь, добродушие, милосердие. Потом уже ваши личные проблемы и конфликт. Единство есть закон развития, закон единства и борьбы противоположностей. Поэтому для того, чтобы мы правильно восприняли окружающий мир и те события, которые произойдут, мы должны уметь конфликтовать. Конфликтовать может только грамотно и правильно единобожник, потому что он умеет жить и работать в двух режимах. В божественном режиме, когда в глубине души любовь, милосердие, сострадание, единение и понимание. И на уровне внешнем, где может быть строгость, мягкость, в зависимости от ситуации. Диалектическое мышление необходимо. Любовь позволяет соединить противоположности. Если любви в душе мало, то мы живем крайностями. И тогда мы весь мир делим на черное и белое. Все добро от Бога, зло от дьявола. Хорошее и плохое – это антагонисты. Если человек плохой, то это навсегда. К сожалению, определенную роль в этом сыграли, скажем так, ошибочные взгляды, которые закреплены в религии и которые 2000 лет назад казались осмысленными и справедливыми, а сейчас они начинают тормозить и мешать нашему развитию, нашей подготовке к событиям будущего. Скажем, тезис, который был принят на Вселенских соборах о том, что есть люди, которые будут вечными грешниками и спасутся не все. Что это означает? Если спасутся все, рассуждали тогда, то значит все успокоятся. А если напугать людей и сказать, что они могут быть вечными грешниками и получить вечные муки, то люди будут бояться, и тогда они будут управляемые, но и легче будет им соблюдать заповеди. К чему это на самом деле привело? Если есть люди, которые не спасутся, значит, они грешники изначально, значит, Бог их такими создал. Значит, они явление абсолютного зла. Абсолютное зло любить невозможно. Идет разделение, разрезание людей на добрых и злых. Значит, есть силы тьмы и есть силы света. После этого любить и прощать невозможно. После этого становиться единобожником и понимать, что все от Бога, невозможно. Единобожник понимает, что от Бога идет все. Внутри все божественно, все в высшей степени разумно и целесообразно. А на внешнем уровне, да, то, что полезно нам, это добро, а то, что вредно, это зло. Полезно телу, духу и душе. Это нормально и это логично. Но в божественном плане, поскольку Бог все создал и всем управляет, добра и зла у Творца нет. У него есть только любовь и высшая целесообразность. Поэтому единобожник чувствует, он не только понимает, он чувствует, что все от Бога, что каждый человек по сути божественен, что любая ситуация дается свыше. И поэтому он должен на любую ситуацию реагировать чувством любви, добродушия. Тот человек, который не умеет совместить противоположности, он должен выбрать либо любовь, наслаждение и остановка, эйфория, как человек, который выпил бутылку водки и ничего уже не хочет. Или жесткость, страх, агрессивность, но реальные действия. И получается, что большинство людей работают в двух режимах. Либо страх, агрессивность и действия по преобразованию мира и по защите, либо эйфория, добродушие, полная пассивность и полная беззащитность. Христос этому не учил. Христос учил любви и высшей диалектике. С одной стороны, он говорил, садись на последнее место, а с другой стороны, говорил, верьте, и гора сойдет с мест. Устремляйтесь, и у вас все получится. Не зарывайте талант в землю. Этого современники не заметили. Они взяли половину учения Христа, забыв о другой. Так вот, для того, чтобы выжить в ближайшие годы, нужно научиться диалектически мыслить. Нужно научиться любить врагов своих. То есть нужно понимать, что перед вами враг, что он вас может убить или ущемить, что это ваш конкурент, что вы должны с ним бороться. Но при этом вы должны осознавать, что вы с ним едины на тонком плане, на уровне божественного вы одно целое, и ненавидя его, вы ненавидите себя. Поэтому в каждом человеке Бог, каждого человека нужно любить, в каждой ситуации есть божественная воля, и в каждой ситуации в первое чувство должно быть к ней обращенное, это чувство любви, счастья и добродушия. Так вот, сейчас я вам даю время на то, чтобы вы вспомнили всех, с кем вы общаетесь, всех тех, с кем вы конфликтуете, и внутренне настраивайтесь на то, что ваше первое чувство к любому человеку, особенно к тому, с кем вы конфликтуете, это чувство любви, единения, желания помочь, сострадания и милосердия. Прошу. В работе над собой нужно соблюдать систему приоритетов. Сначала главное, потом второстепенное. Главное – это любовь и принятие божественной воли. Принятие божественной воли – это в первую очередь принятие будущего. Дело в том, что Вселенная управляется на трех уровнях. И управляется она по той схеме, по схеме своего возникновения. Сначала было слово, сказано в Библии. То есть слово можно назвать общим условием, скажем так, понятием информации, которая за пределами времени, за пределами пространства и материи. То есть сначала не было ни времени, ни пространства и материи. Потом появилось время. Время появилось как расхождение между причиной и следствием. Время является главным источником энергии во Вселенной. Энергия там, где есть разность потенциалов, где есть противоположности. Так вот, разность потенциалов между причиной и следствием, между прошлым и будущим, это и есть главный источник энергии. Поэтому время является источником всей энергии во Вселенной и всего того, что в ней происходит. Время, из времени возникает пространство, из пространства возникает материя или вещество. Так вот, Вселенная управляется на информационном плане с абсолютной скоростью. То есть в любой точке Вселенной идет мгновенное информационное единение со всей Вселенной. Она голографична не только во времени, но и в пространстве. Вселенная управляется через тонкие планы, через будущее. И Вселенная управляется на внешнем уровне, через физические законы. Так вот, когда мы управляем окружающим, пытаемся преобразовать окружающий мир на физическом уровне, это нормально. Когда мы пытаемся подчинить себе мир духовный, пытаемся управлять будущим, это часто приводит к катастрофе. Это территория Бога. Это территория, через которую управляется мир. Поэтому агрессивность, поклонение будущему или агрессивность к нему, поклонение неизбежно приводит к агрессивности или депрессивности. Это очень опасная тенденция. Вот почему Христос говорил: «Не тревожьтесь о завтрашнем дне, полагайтесь на божественную волю». Когда человек забывает о том, что Бог управляет Вселенной, он начинает брать на себя то, что называется «многое», и он пытается отвечать за будущее, и у него начинается огромный перерасход энергии, а мы существа энергетические. И человек просто лишается энергии тонких планов, и у него становятся нежизнеспособными потомки, а потом он сам болеет и умирает. Поэтому очень важно правильное отношение к будущему. В первую очередь, будущее – это божественная воля. Какое будущее свыше нам дадут, то будущее мы принимаем. Мы имеем право на собственное изменение, на желание изменить будущее через настоящее, но мы не имеем права в будущее вторгаться. Это очень важно. Недавно мне позвонили знакомые. У моего, приятеля забеременела жена. И они спрашивали, что делать, как работать над собой, чтобы улучшить состояние. Я им объяснил это достаточно просто. Дети – это наше будущее. Поэтому, если у нас есть нарушение к будущему, это вред детям. Как мы нарушаем будущее? Когда мы живем в будущем, мечтаем о нем и переселяемся из настоящего в будущее, то, что называется, делить шкуру неубитого медведя. Когда нас будущее радует больше, чем настоящее, когда мы начинаем как бы точку опоры переносить в будущее, то это уже разрушение будущего. То, что мы ставим выше Бога, то, что мы ставим выше любви, то, от чего мы начинаем зависеть, мы обязаны потерять для сохранения нашей души. Дальше. Плохие мысли о будущем – это агрессия к будущему. Дальше. Неприятие краха будущего. Для того, чтобы мы гармонично владели будущим, нас периодически проверяют на это владение. Потеря будущего выглядит как крах надежды. как неожиданная ситуация, как предательство, как несправедливость, как катаклизмы. И насколько мы в этом видим Божественную волю и смиренно, с любовью принимаем любое изменение будущего, которое разрушает наше привычное представление о нем, понимая, что не мы управляем миром, а Бог управляет миром, настолько эти, скажем так, потери будущего нас укрепляют, очищают нашу душу, оздоравливают ее, а не разрушают. Это очень важно. Меня, так сказать, будущий отец меня спросил, а как, что мне делать? Я говорю, то же самое. Во-первых, не тратить слишком много энергии. То есть не должно быть перегрузок на работе, потому что детям нужна тонкая энергия, и когда родители ее теряют через секс, через увлечение сексом, через перегрузки на работе, через переживания за будущее повышенное, через осуждение, через уныние, то потом они за это расплачиваются. Поэтому для того, чтобы ребенок нормально себя чувствовал, мы должны жить душой. Мы должны делать то, что хотим, и не делать того, чего не хотим, ориентируясь на чувство любви. Мы не должны перегружаться, то есть заставлять себя и принуждать себя. Мы должны жить не столько понятием «надо», сколько понятием «хочу», то есть чего душа наша хочет. Что еще важно? Любая жесткая, скажем так, схема насчет будущего, вот я хочу девочку, или я хочу мальчика, или я хочу чего-то и тогда-то. Любое желание управлять будущим, вот я хочу, чтобы ребенок родился тогда-то, или если в другое время лучше сделать кесарево, чтобы родился пораньше. Все это очень серьезное нарушение к будущему. Далее, если женщина боится боли при родах, часто делает обезболивание, на Западе это сейчас стало нормой. Это есть боязнь, страх перед будущим, это есть нежелание принять очищение, испытание. И это все усиливает зависимость ребенка от будущего. Зависимость от будущего повышенная рождает непереносимость стресса, а стресс – это крах будущего. И такие дети гораздо чаще становятся наркоманами, алкоголиками и имеют проблемы по здоровью. Потому что, в принципе, неумение принять стресс – это главная причина всех заболеваний, к этому уже врачи приходят. Неумение принять стресс – это внутренняя борьба с энергетикой Вселенной, это потеря энергии и, значит, иммунитета, потому что иммунитет связан с нашей энергией. Так вот, умение правильно относиться к будущему, умение не зависеть от будущего, не поклоняться ему, умение принимать крах будущего, понимание того, что будущее создается нашей душой, и поэтому гармония в душе – это и есть лучшая гарантия того, что будущее у нас будет нормально. Вот это очень важно. Дальше, если возникает страх за детей, страх за близких или страх за себя, этот страх нужно превращать в позитив. То есть страх – это есть желание остановить негативный процесс. Страх можно заменить молитвой, постом, отрешением. То есть насколько у нас уменьшается привязанность, настолько у нас выше энергия, и настолько у нас больше возможностей для реализации в будущем. Поэтому, насколько мы не боимся будущего, не переживаем о будущем, не строим жестких планов на будущее, насколько мы не осуждаем и не презираем других людей, настолько мы этим помогаем здоровью и судьбе наших детей. Учитывая то, что все человечество сейчас, можно сказать, беременно будущим, и будет рождаться новое человечество. И, как выяснилось, этот процесс уже рядом, осталось всего несколько лет. Очень важно правильное отношение к будущему. Те, кто относится к будущему неправильно, как минимум будет иметь серьезные проблемы. Поэтому у вас сейчас есть возможность пересмотреть события прошлого, настоящего, и внутренне правильно к ним отнестись, И с сегодняшнего дня постарайтесь к будущему не относиться как к огороду, на котором вы можете хозяйничать. Мы можем хозяйничать в настоящем. А будущее – это есть высшая воля, с которой нельзя конфликтовать. Мы не имеем права бояться судьбы, испытывать недовольство, раздражение по отношению к своей судьбе. Мы можем помогать судьбе улучшаться через изменение своего характера, мировоззрения. Тоже и с будущим. Итак, если говорить о покаянии, все моменты осуждения, страха, недовольства будущим, плохих мыслей о будущем, плохих мыслей, когда человек плохо мыслит, плохо думает и плохо о ком-то говорит, это есть в принципе разрушение будущего. Потому что в будущем мы все спасемся, мы все по сути божественны. И когда мы плохо говорим и думаем о человеке, это есть агрессия к Богу. Пересмотрите ваше отношение к событиям прошлого, настоящего и к будущему. И ощутите свою внутреннюю независимость от будущего. Почувствуйте, что любовь важнее будущего. Важнее того, что мы имеем в настоящем, и того, что мы имели в прошлом. Прошу. Вопрос. После работы над собой все рушится, не складывается судьба. Не надо ждать быстрых результатов. Не надо молиться на здоровье и благополучие. Работа над собой – это приближение к Богу, это приведение души в порядок. Это изменение характера. Причем, если вы просто очистите душу от грехов, от грязи, но характер не изменится. Все будет по принципу семи бесов. Душа очистилась, один бес ушел, придет семеро больше. Поэтому еще раз говорю, не занимайтесь снятием грехов, как стружкой, и не рассчитывайте на это. Ваша работа над собой должна сопровождаться изменениями вашей души и в характере. Вот это очень важно. Как понять, что я иду в правильном направлении? Но я об этом уже говорил. С чего начать? Начинайте с того, с элементарного, скажем так, не спешить, не раздражаться, не обижаться. Раз в неделю, допустим, позволить себе поголодать, отрешиться от всего, стать мягче, искреннее, научиться жертвовать, научиться понимать другого человека и чувствовать его интересы, научиться делать людей вокруг счастливыми. Ведь общение – это всегда помощь. Почему оно появилось, общение? Как желание помочь друг другу, передать что-то важное, защитить, сообщить о том, что где-то что-то нужное. Поэтому суть общения – это единение и любовь. Так вот, начинать нужно с любви. Чувство любви будет диктовать вам, что делать. Соблюдение заповедей. Не переедать. Не поклоняться наслаждению. Периодически воздерживаться. Ощущать божественную волю во всем. Любить людей, заботиться о ближнем, помогать. То есть начинайте с изменения поведения, характера и продолжайте в этом плане. Возможно ли улучшение на всех уровнях? Понимаете, возможно теоретически все, но, как правило, поскольку мы существа энергетические, то душа как бы выдает порции энергии, которые идут на обеспечение будущего, на наши духовные структуры, на наши физические. Поэтому если душа обесточена, то мы можем быть физически здоровы, и у нас может быть благополучная судьба. Но это до поры до времени. А потом наступает момент, когда душа доходит до определенной грани. И тогда начинается стремительный быстрый распад и судьбы, и будущего, и здоровья. Вот по этой схеме, скажем, идет сейчас западный мир. То есть они вычерпывают через психологию потребления всю энергию из души, из будущего, стягивая ее к настоящему. Это как человек, который все запасы на зиму вытаскивает сегодня, пьет, гуляет и радуется. И в этом плане, если говорить о России и о Западе, Россия подобна человеку, в какой-то степени скряги, который ущемляет себя полностью в сегодняшнем и завтрашнем дне, но на будущее, на зиму, так сказать, копит большие запасы. Запад противоположный, он сегодня гуляет и празднует, а через какое-то время начнется полный распад. Вот он уже на Западе начался. Россия накапливала духовные ценности, душевные, любовь и веру. Несмотря на языческий подход, тем не менее этот процесс накопления шел. Запад тратил. Сейчас все, так сказать, время подытоживать. Так вот, когда вы начинаете работать над собой, то в первую очередь начинает приводить себя в порядок душа, оживать душа. И на нее нужно очень много силы и энергии. Поэтому не ориентируйтесь на то, что у вас сразу же резко усилится здоровье и благополучие. Хотя иногда сверху дают как аванс возможность ощутить, что вы на правильном направлении, и тогда у вас идет резкое улучшение и по судьбе, и по здоровью, но это нужно рассматривать только как аванс. Когда ждать результата? А вы не ждите. Вы работаете и его приближаете. если собраться нескольким человеком, будет ли лучший результат? Вот я слышал, сейчас буддисты там с тысячами, сотнями тысяч собираются и молятся за мир на земле. С моей точки зрения, это театр. Объясню почему. Вот многие, когда начинается покаяние, они каются за то, что вот я прошу прощения за то, что я обиделся на человека. А что такое обида? Пускай мои обиды снимутся, человек просит молитвы. Нужно понимать, что такое обида. Обида – это и есть желание убить другого эмоционально. Поэтому, если вы каетесь, вы должны просить прощения не за абстрактную обиду, а за то, что вы внутренне, обижаясь, желали смерти, желали, вреда другому человеку. Обида – это есть неприятие Божественной воли. Значит, если вы каетесь в обидах, вы должны просить прощения за то, что вы не приняли Божественную волю, не смогли пожертвовать, принять жертву принудительную. Обида – это недостаток любви. Значит, если вы каетесь, то вы должны просить прощения за то, что вы не сохранили любовь и отказывались от любви через обиду. Поэтому в покаянии и прощении нужно понимать, что если вы каетесь, то вы каетесь, обращаясь к Богу за то, что отказывались от любви, за то, что не принимали Божественную волю, и уже в конце за то, что вы проявляли внутреннюю ненависть к человеку и желали ему зла. Вместо того, чтобы воспитывать его и воспитывать себя. Так вот, когда мы молимся за следствие и не думаем о причинах, то толку мало. Если из крана течет вода, мы убираем тряпкой воду, то сколько бы нас ни было, как долго бы мы воду не убирали, она все равно будет течь. Если буддисты молятся за мир во всем мире, это хорошо. Но мы должны понимать, что конфликты во всем мире, отсутствие мира – это результат того, что мы идем в неправильном направлении. Мы утрачиваем веру, мы утрачиваем нравственность, мы утрачиваем любовь. А без любви, веры и нравственности разве будет мир на земле? Никогда. Значит, нужно молиться не о том, чтобы не было войны, а о том, чтобы был мир в душе, о том, чтобы была любовь в душе. А для того, чтобы был мир и любовь в душе, мы должны понять, в чем смысл жизни, в чем смысл христианства как такового, как относиться к ближнему, как относиться к судьбе и к судьбе, к себе и к судьбе, как относиться к Богу. Очень важный момент. Для того, чтобы человек мог диалектически мыслить, он должен, чтобы удержать одновременно два процесса, любви, скажем, и жесткости внешней, чтобы совместить эти два процесса, человек должен себя воспринимать диалектически. Если я монолитен, то я не смогу удержать два процесса одновременно. Я буду работать только в одном режиме. Если мое «я» двойственно, по сути, вот тогда я могу работать в двух режимах. Если я знаю, что мое «я» истинное, божественное, оно из Бога пришло, то, что называется, Бог вдохнул в глину свою душу. У меня есть мое человеческое «я», несовершенное, грешное, которое всегда таким будет. И есть истинное, божественное «я», которое суть моей души. И когда я понимаю, что мое «я» двойственно, оно состоит из высшего и, скажем, низшего, когда я знаю, что Всевышний троичен, то есть он за пределами всего, он явленный и непроявленный, тогда я воспринимаю также весь мир. И тогда я могу правильно реагировать на мир. Если я воспринимаю себя только как что-то монолитное, значит, я только хороший или только плохой. Если я только хороший, критика невозможна. Как это меня хорошего можно критиковать? Если я только плохой, все превращается в программу самоуничтожения. Если я плохой, то я скорблю, сожалею, занимаюсь самоуничижением. В первом случае, если я только хороший, идет гордыня и агрессивность, и подавление других. Во втором случае, та же гордыня через самоуничтожение. Поэтому нужно понять простую вещь. Бог един. Мир соткан с противоположностей. И эти противоположности, по сути дела, божественны. Чтобы мир развивался, должна быть любовь, которая все объединяет, и конфликт, который находится снаружи. Если мы собираемся все, и то, что называется, начинается коллективная работа над собой, это единение, это усиление, многократное усиление наших, скажем так, наших всех желаний. Но очень важно понять, чего нам нужно желать и ради чего нужно молиться и работать над собой. Христос говорил, там, где двое, там я с ними. Если два или три человека начинают молиться, то сработает эффект резонанса и организации пространства вокруг себя. Но молиться нужно не о том, чтобы не было войн на земле. Молиться нужно не о том, чтобы болезни исчезли. Молиться нужно о том, чтобы, если уже просить о чем-то Всевышнего, чтобы Он помог нам научиться любить и не отказываться от любви. Помог нам научиться принимать Его волю и ощущать ее во всем. Чтобы помог сохранять любовь всегда в любой ситуации и одновременно выполнять свои человеческие функции, реализовывать свои желания. Если просить, то о том, чтобы нам свыше помогли прощать, быть искренними, милосердными, жить душой, а не сознанием, соблюдать заповеди, не поддаваться вожделению. Молитва «Отче наш» с чего начинается? «Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое», то есть это любовь Всевышнего, «да пребудет Царствие Твое на земле, да исполнится воля Твоя», то есть любовь к Богу и исполнение Его воли. Это очень важно. Если только любовь к Богу, то это ощущение единства, у человека может возникнуть ощущение равенства с Богом, ощущение сверхвозможности и гордыня начнет расти. Когда любовь к Богу подразумевает ощущение своей двойственности, значит несовершенства, тогда мы должны отрешиться от своего несовершенства, мы должны осознать, что мы никогда не сможем стать равными Богу, мы можем устремляться к Нему и развиваться. Потенциально мы дети Божьи. То есть, по сути, мы божественны, а снаружи мы несовершенны, и это несовершенно, несовершенство есть условие нашего развития. Так вот, когда мы несколько человек объединяемся в желании сохранить любовь, принять волю Творца, ощутить Его волю каждую секунду, правильно относиться к будущему, настоящему и прошлому, то тогда начинается, скажем так, наши возможности начинают увеличиваться. И правильное направление дает большие возможности. Это как в машине. Чем лучше шофер ведет машину, тем большую скорость он может развивать. Чем корыстнее молитва, тем меньше ее эффект. Поэтому коллективная работа над собой – это раскрытие очень больших возможностей. Но эти возможности должны быть направлены не на приоритет, в первую очередь, здоровье физического, не на благополучие, деньги, там, удачи и прочее. Эта работа должна быть направлена на гармонию души, на то, чтобы любовь через чувство любви и счастья мы реагировали на все, что происходит. Чтобы мы умели быть милосердными к окружающему миру. Чтобы мы в каждом человеке чувствовали божественное. Чтобы в любой ситуации мы ощущали высший смысл, высшую целесообразность. Чтобы мы не переживали за будущее и не сожалели о прошлом. И вот когда мы в этом плане работаем, то тогда наши возможности реально увеличиваются, и результаты могут быть гораздо быстрее и гораздо масштабнее. Вот и попробуем сейчас этим заняться. Прошу. Вообще-то мы сегодня занимаемся серьезным делом. Сейчас семинар смотрят в онлайне с разных стран мира, во многих странах мира. Я думаю, что это очень важно для вообще для всей энергетики Земли. Это незаметный, но результат. Мы должны свое жилище обустраивать. А главное, наше жилище – это энергетическое состояние планеты. На этом уровне мы с планетой едины. Наш дисбаланс – это гибель планеты. Я сегодня наметил перспективы. Остается 3 года. Я думаю, за эти 3 года мы успеем реально добиться какого-то результата. В лучшем положении по другим, по остальным странам России, судя по всему. Но это видно по энергетике. Я об этом давно говорю. И, скажем так, по интересу к моим книгам. Потому что мои книги говорят не о том, как сидеть на позитиве, не о том, как исполнить желание, произнося заклинание, а о том, как сохранить любовь, когда больно, когда несправедливо, когда теряешь. И та охота, с которой миллионы людей в России эту информацию приняли, говорит о том, что Россия готова к новому времени, и она в будущее войдет с наименьшими потерями. Надо отдать должное и постсоветским странам. Вот большой интерес. Румыния, Болгария, Польша, Чехия, Македония и другие страны, Сербия. Это не случайно. Коммунистическое мышление, оно в значительной степени является подготовкой к тому, что называется приход Царствия Божьего. Потому что на уровне тонких планов, которые к нам приближаются, все едино. Идея единства – это идея коммунистического мышления. При всем своем несовершенстве она дала свою положительную, скажем так, сыграла положительную роль. И все постсоветские страны гораздо в более лучшем положении будут находиться. Меня, честно говоря, удивила только одна страна – Германия. Потому что когда я хотел прекратить там издание книг и закончить с этим проектом, пошли знаки, что нужно продолжать. И в Германии мои книги продолжают издаваться. Удивила меня, правда, еще и Америка, но в обратном плане. Я говорил, когда одного человека, который был у меня на приеме, он пришел с раком горла, когда пошли реальные улучшения, и он созвал конференцию, около 100 человек, не рассказывал о моих исследованиях, не записалось ни видео, ни аудио, никакая информация. Он сказал, что, наверное, нельзя ему об этом говорить. То есть энергетика Америки практически невосприимчива к новому, к изменениям, и можно ожидать, что будут проблемы достаточно серьезные через несколько лет. Ну, а нам сейчас нужно, я думаю, что все следующие семинары будем больше уделять работе над собой, больше времени. То есть теория уже должна, в принципе, в теории все ясно. Вот на следующем семинаре я объясню все непонятные места в христианстве, объясню, почему должен был появиться Христос, почему иудаизм, почему Израиль погиб, с чего начался крах и, скажем так, государство Израиль, как это может быть связано с религией. Все непонятные вопросы по Библии можете присылать. В принципе, мои исследования позволяют ответить на любые вопросы. Все становится простым и понятным. Нужно понять одно. Обида, осуждение, гнев, жадность, зависть – это все нехватка любви в душе. Если вы научитесь любить эти чувства любви, сохранять в душе, то вот все то, что дает внутреннюю агрессию, начинает разъедать душу и приводит к катастрофе, все это уйдет. Осталось только одно, простая вещь – научиться любить. То есть выполнить, в принципе, то, к чему призывал Христос. Выполнить первую заповедь. Легко сказать, научиться любить. Сложно сделать. Вот о том, что почему люди не смогли научиться любить 2000 лет назад, из-за этого погиб Израиль. Почему люди до сих пор не умеют любить. Почему сейчас идет тяжелейший кризис, и каждую минуту планета висит на волоске от гибели. Поскольку ядерная война сейчас нависает все более большей реальностью. Что можно сделать для того, чтобы устранить ядерную войну? Только одно – изменить мышление. Никакие финансы, никакая политика не удержат людей от войны, если они не изменят свои системы мышления. Так вот, о том, как правильно выстроить систему мышления, как сделать чувство любви привычным, необходимым, как перестроить свое сознание, мы будем говорить на следующем семинаре. Я буду говорить о своих исследованиях и подробно остановлюсь на христианстве, потому что, как выяснилось, все мои исследования целиком и полностью подтверждают и помогают объяснить любые места в Библии. Наступает то время, когда пора от слов переходить к делу. Мы должны за эти 3 года многое сделать. Каждый семинар – это будет определенный этап не только по приведению себя в порядок, но и по спасению человечества. Можно уже говорить об этом. Но я, конечно, в вас не сомневаюсь, у вас все получится, поэтому начинайте. Желаю успехов. Улыбайтесь почаще. Любовь – это и радость, это и улыбка. Но все остальное продолжится. До встречи на следующем семинаре. Спасибо. До свидания.